С одной стороны, от нас простирались сотни акров земли, на которой выращивал кукурузу Сэм Ордей, а с другой стороны, 2 миллиона акров Билла Хэмпа. И тут и там выше нашего роста и колоски таинственно шуршали. Даже если совершенно нет ветра, так это бывает обычно. Мой дедушка обычно говорил, что так растет кукуруза. Не знаю, правда это или нет, но это какой-то призрачный звук, это точно. «Посмотри», — она говорит, и показывает куда-то вправо. «Видишь?» Я посмотрел, но ничего не заметил. Кукуруза и больше ничего. Я так и сказал ей. Она говорит, «Я тебе покажу!» И бежит прямо в поле, в выходном платье и туфлях на высоких каблуках. Она даже не сняла той шляпки с вуалью. Несколько секунд я стоял прибалдевший, а потом я услышал, как она там смеется. Стоит там, в кукурузном поле, и смеется. Вот я и побежал к ней. В некоторой степени, чтобы посмотреть, что она там увидела, но в основном из-за того, что она смеялась, меня так сильно влекло к ней, непонятно почему. Вот она стоит на борозде совсем недалеко от меня. Я вижу ее. И тут же она со смехом перепрыгивает на другую. Я почти теряю ее из вида. Я тоже засмеялся. И пошел напролом. Не обращая внимания на то, что топчу посевы Сэма Ордея. Он никогда не терял ни одного початка на всем этом поле. Но когда я пробрался к тому месту, за мной, свисая с рук, тащили шелковистые колоски, а к галстуку прицепился зеленый лист, как будто какой-то необыкновенный зажим. И я как-то сразу перестал смеяться, потому что ее там не было. И тогда я услышал ее за спиной. И как только она там оказалась, не попавшись мне на глаза, не представляю, я стал пробираться назад к ней, но перед самым моим носом она перебежала на следующую борозду. И вот так мы играли в прятки с полчаса, но я так и не мог догнать ее. Вместо этого я все больше распалялся, и во мне все больше и больше закипало желание. Только я подумаю, что она вот передо мной, через борозду от моей, я подбегал туда и слышал ее голос не где-нибудь, а через пару бороздок и позади меня. Иногда передо мной промелькнет ступня или нога, и, конечно, в мягкой земле от ее ног оставались следы. Но что в них было толку, если было похоже, что они все разбегаются в разные стороны одновременно? И потом, как раз когда я чуть не обезумел, моя красивая рубашка насквозь пропотела, галстук развязался, а в ботинке набилось полно земли. И вот я пробираюсь к борозде и вижу ее шляпку, которая висит на стебле кукурузы. А вуаль развивается на легком ветерке, который туда проникал. «Иди-ка ко мне, Дэйв!» — зовет она. Я схватил ее шляпку и бросился к следующей борозде на перерез, но там ее уже не было. И я увидел только шевелящиеся стебли там, где она только что прошла, но где остались лежать ее туфли. На соседней борозде я обнаружил ее один шелковый чулок, который украшал кукурузный початок. Я все еще слышал ее смех. В это же мгновение она подкралась ко мне сзади. И вот она уже за моей спиной, но Бог ее знает, как эта маленькая сучка оказалась там. Да мне уж было все равно. Я сорвал с себя галстук и рванул за ней. И так я метался, не видя ее, как глупый пес, который никак не сообразит, что в жаркий день лучше спокойно спать. И вот что я еще скажу. Я помял кукурузу везде, где прошел. Оставил за собой длинную полоску растоптанных или поломанных початков. Она не испортила ни одного. Они же чуть-чуть шелохнутся, когда она пройдет. Как будто она — это не она, а легкий летний ветерок. Я нашел ее платье, комбинацию ее пояс для чулок. Потом я нашел ее лифчик, трусики. Но смеха больше не было слышно. Было слышно только кукурузу. Я стою посреди борозды, пыхтя, как котел, давший утечку, и прижимаю к себе комочек ее белья. Оно пахло ее духами, этот запах сводил меня с ума. «Ты где?» — кричал я в полный голос, но ответа не было. Ну и в конце концов я совсем потерял рассудок, и, конечно, ей только это и было нужно. «Куда ты, твою мать, подевалась?» — закричал я. И прямо со мною рядом появилась ее длинная белая рука, и одним пальчиком она погладила мне шею. Мне сразу стало легче. «Я все это время жду тебя. Почему ты так долго? Разве ты не хочешь взглянуть сюда?»